Я по глупости не потрудился запечатлеть номер в память. Помнил только начальную литеру и конечное число. Словно весь ряд недостающих цифр ушел от меня полукругом, оставаясь обращенным вогнутостью ко мне за цветным стеклом, недостаточно прозрачным, чтобы можно было разобрать что-либо из серии, кроме ее крайних знаков, латинского «П» и шестерки. Мне приходится вдаваться в эти детали, которые сами по себе могут заинтересовать только профессионала-психолога, ибо иначе мой читатель, ах, если бы я мог вообразить его в виде светлобородого эрудита, посасывающего розовыми губами «La pomme de Sacan» и упивающегося моим манускриптом, мог бы не оценить полностью всю силу потрясения, которое я испытал, заметив, что буква «П», словно надев турнюр, превратилась в «Б», а шестерка оказалась совершенно стертой. Центральная же часть, которую я все равно не помнил, носила следы торопливо прошедшейся карандашной резинки. Цифры были замазаны, другие заново написаны детской рукой, так что весь ряд представлял собой какую-то спутанную колючую проволоку, не поддававшуюся логическому толкованию. Единственное, что я знал, было то, что мне говорила запомнившаяся литера. Мой враг был из штата, смежного с тем, где находился Берцлей. Я ничего не сказал. Я сунул блокнот обратно в отделение, захлопнул крышку, и мы выехали из Уэйса. Лолита, меж тем, схватила с заднего сиденья новые комиксы и в белой своей блузке, зыблемой ветром, выставив за окно правый коричневый локоть, углубилась в приключения очередного болвана. Отъехав мили на 4 от Уэйса, я свернул в пеструю тень площадки для пикников, где утро свалило свой солнечный сор на пустой стол. Лолита, оторвав взгляд от журнальчика, посмотрела на меня с полуулыбкой удивления. И ни слова не говоря, я наотмашь дал ей здоровенную плюху, смачно пришедшуюся на ее теплую твердую маленькую скулу. А затем раскаяние. Пронзительная услада искупительных рыданий, присмыкание любви, безнадежность чувственного примирения. В бархатной темноте ночи, в мотеле «Мирана», я целовал желтоватые подошвы ее длиннопалых ножек. Я дошел до последних унижений и жертв. Но это все было ни к чему. Мы оба были обречены. И вскоре мне пришлось перейти в новый круг адских пыток. Когда мы покидали Уэйс, на одной из крайних улиц... Ах, я могу поклясться, что это не было бредом. На этой крайней улице я мельком увидел знакомый вишневый як с откидным верхом или же его тождественный двойник. Вместо траппа там сидело четверо или пятеро громких актерского типа представителей нескольких полов. Но я ничего не сказал. После же выезда из Уэйса наметилось нечто совершенно другое. Сначала, в течение 1-2 дней, я наслаждался той внутренней уверенностью, с которой сам себе говорил, что ни теперь, ни прежде никто за нами не следовал. А затем мне стало отвратительно ясно, что трап переменил тактику и продолжает ехать за нами, но уже в других наемных машинах. Сущий протей большой дороги, он с ошеломляющей легкостью перескакивал из одного типа автомобиля в другой. Такой способ передвижения предполагает существование гаражных пунктов, специализирующихся на поставке перекладных автомобилей. Но я никогда не мог точно определить местонахождение этих станций. Сперва он как будто оказывал предпочтение шевролетовой породе. Начал с открытой машины цвета «Колледж Крем», перешел на маленький седан «Голубой горизонт», а потом долинял до таких оттенков, как «Седой прибой» и «Сплавной сухостой». Затем он обратился к другим маркам и опять прошел через тусклую радугу коммерческих красок, заставляя меня разбираться, например, в тонком различии между моим грезово-синим икаром и его горно-синим Ольдсмобилем.